«Сфиксированный?» – переспросил журналист. «Ну можно ведь отсчитывать штраф от суммы годового заработка, например. Тогда станет не смешно уже и любому миллионеру. Однако очевидно, что при имеющейся системе, обслуживающей интересы крупного капитала, вводить подобные нормы правящему классу невыгодно. Ну кто же будет делать себе хуже? Дураков-то нет». Я улыбнулся и сделал движение открытой ладонью, как бы предлагая Познеру задавать следующий вопрос. «Это значит, что труды основоположников коммунизма спустя 100-150 лет стали неприменимы на практике? Устарели? Именно ради этого вопроса мы в данную тему и зашли». Вопрос был тяжелейший, в конце концов немало было в СССР и тех, кто искренне верил в торжество красной идеи. Отталкивать их от себя я совершенно не собирался. «Мы не говорим о устаревании, это неправильная, ошибочная формулировка». Не торопясь и максимально сглаживая углы, я постарался донести до телезрителей ту мысль, которую высказал 3 месяца назад Косолапову, и на основе которой мы за зиму кардинально переработали новую программу КПСС, сделали ее более честной и более приближенной к реалиям на Земле. Во многом данное выступление и нужно было, чтобы презентовать итог наших трудов массовому зрителю. В ближайшем выпуске «Правды» должна была выйти статья, разбирающая изменения уже более подробно, опираясь на коммунистическую науку и авторитеты. Ну а что касается штрафов, то, видите ли, мы просто не смогли придумать, как заставить людей поступать правильно. «Поступать правильно» – интересная формулировка, усмехнулся Познер. «А как по-другому это назвать?» – скривился я. «Вот увеличили мы штрафы за непристегнутый ремень при езде в автомобиле. Не потому, что мы такие злые или хотим ограничить свободу гражданина всеми доступными способами. Просто количество людей, погибающих в авариях, в СССР растет год от года. Последние 6 месяцев у нас на телевидении регулярно крутились ролики социальной направленности о необходимости использовать ремни безопасности. От них была какая-то польза?» «Польза была», я кивнул. «Однако до того момента, когда каждый будет пристегиваться, садясь в машину автоматически, не думая о необходимости этого действия, мы, к сожалению, очень и очень далеки. Или вот, например, собачьи, КХМ, экскременты. Всем знакома история, когда весной сходит снег, а под ним все лужайки оказываются заминированными. К сожалению, да, забавно, кажется, Познер немного смутился от поднятия мною столь неаппетитной темы. Никому ведь это не нравится. Ну очевидно же, что нет таких людей, однако почему-то никто за своими питомцами убираться не торопится. Как заставить людей не гадить там, где они живут? Пропаганда и штрафы. Кнут и пряник получается. Именно так. Поэтому, Владимир Владимирович, речь в данном случае идет о мерах, позволяющих подтолкнуть население в направлении светлого будущего, ни больше, ни меньше. И поверьте, я бы лично с большим удовольствием вовсе отказался от подобного рода репрессивных мер, но что делать, если только они и работают? Что касается ситуации на дорогах страны, то в феврале 1986 года была принята большая комплексная программа по уменьшению аварийности и снижению количества жертв с участием автотранспорта. 50 тысяч ДТП в год, 30-35 тысяч смертей. Как маленькая война, куда там Афганистану. С аварийностью и высокой смертностью решили бороться сразу несколькими способами. Во-первых, штрафы. За ремень, за скорость, за полосы, за все подряд. За алкоголь за рулем наказание вышло из административной категории в уголовную. Санкция за него уже предполагала не только штраф, но и возможность конфискации авто, а при повторном залете – вполне реальный срок. Увеличили, вернее расширили штаты под перевод увольняемых из армии прапорщиков и офицеров. Численность ГАИ на весь Союз количество махателей полосатой палочкой составляло порядка 70 тысяч человек. Не так мало, однако для примера РФ при вдвое меньшем населении имело примерно столько же дорожной полиции. Впрочем, там и автомобилей было куда больше, так что тут прямой аналогией пользоваться было сложно. Так или иначе к 1990 году планировалось довести количество гаишников до 100 тысяч человек. Третьим пунктом пошли изменения в конструкции автомобилей. Тут правда все было сложно. В 1986 году ожидалась у нас жесткая просадка из-за смены моделей на конвейерах основных заводов. Только ВАЗ фактически готов был перейти на спутник здесь и сейчас. Остальным заводам на это требовалось куда больше времени, так что принятые решения должны были заиграть уже в следующих отчетных периодах. Тем не менее ремни с самонатяжением, подголовники, задние и передние, Кое-какие другие системы пассивной безопасности должны были стать обязательными в советских автомобилях до конца 12-пятилетки на всех производствах. Более того, уже было выдано задание на разработку следующего поколения автомобилей, куда уже хотели начать ставить подушки безопасности и прочие излишества. Ну и дороги. Это в-четвертых. Ямы, разметка, которой просто зачастую не было, знаки. Ширина дорог, освещение, отбойники, островки безопасности, обочины чистые, пешеходные переходы надземные и подземные. Как бы не хотелось сэкономить на этом деле, понимая, что количество автомобилей так или иначе будет расти, чтобы там не думали себе любители чистой марксистской теории, заставить всех людей отказаться от желания иметь свои четыре колеса просто невозможно, а значит, и в инфраструктуру придется вкладываться, в том числе и в ущерб другим направлениям, возможно, даже более полезным. Глобально в течение 12-пятилетки было запланировано потратить около 17 миллиардов рублей, фактически стоимость проекта «Буран-энергия» для сравнения, на снижение смертности на дорогах страны. Глава 13.2. Прямая линия. 15 февраля 1986 года. Москва, СССР. Ле Монде. СССР выходит на рынок коммерческих космических запусков. На рассвете сегодняшнего дня советская ракета-носитель «Циклон-3» вывела на орбиту первый коммерческий спутник Швеции, «Викинг-1». Это историческое событие не только для Скандинавии, но и для Советского Союза, который только что разрушил западную монополию на коммерческие космические запуски. До сих пор рынок коммерческих спутников контролировали европейцы и американцы. Однако СССР, долгое время ограничивавшийся военными и научными миссиями, совершил мощный прорыв в этот прибыльный сектор. И самое удивительное, изначально Швеция планировала запустить «Викинг-1» с французского космодрома Куру на ракете «Ариане». Переговоры уже подходили к завершению, контракты были практически подписаны, как вдруг СССР сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. По данным некоторых источников, Москва предложила тариф вдвое ниже, чем у «Ариане», при гарантированной надежности технологии. Перед таким экономическим аргументом Стокгольм моментально свернул переговоры с Европой и подписал контракт с советской стороной. В Париже и Брюсселе новость была встречена с раздражением. Европейское космическое агентство, ЕСА, не только потеряло клиента, но и столкнулось с неожиданно агрессивным выходом СССР на свой рынок. Это доказывает, что СССР больше не довольствуется космической гонкой ради пропаганды, отмечает профессор Анри Дюбуа, эксперт по космической политике. Теперь они хотят зарабатывать и готовы демпинговать, чтобы завоевать место под солнцем. Этим запуском Москва ясно дала понять, космос больше не принадлежит исключительно Западу. Другие страны могут последовать примеру Швеции, особенно если экономия окажется существенной. С учетом недавнего перехвата Москвой французского контракта на первую китайскую АЭС гражданского назначения, поневоле встает вопрос, в каких еще сферах вылезшие из своей берлоги русские вскоре могут подвинуть конкурентов, представляющих страны свободного мира, и не пора ли задуматься над возможными средствами противодействия влиянию с Востока. Следующий вопрос был от зрителя, рисковать нарваться на какого-то неадеквата не стали, поэтому его зачитал диктор, и он возвращал нас к теме изменений в программе КПСС. Честно говоря, не думал, что такие вещи людей в эти времена будут интересовать столь сильно, впрочем, не безразличие в плане идеологии, это хорошо. Значит, не все еще разочаровались в проекте СССР. Степан Аркадьевич из Ленинграда интересуется по поводу отказа от поставленных ранее целей, касающихся достижения паритета в сфере потребления с западными странами. Хрущев обещал, что мы догоним Америку по потреблению мяса, масла, молока и других продуктов уже в этом поколении. Что изменилось? Хороший вопрос, спасибо за него Степану Аркадьевичу из Ленинграда, я на секунду задумался, подбирая правильные слова. Снующие по ту сторону камер люди и бьющие от софитов свет заметно мешали сосредоточиться, но тут уж ничего не поделаешь. Это зритель видит красивую картинку, стол, чайные принадлежности, стеллажи с книгами на заднем фоне. Изнутри все это выглядит куда более утилитарно. СССР при текущих международных реалиях никогда не может догнать США по уровню потребления. Это просто невозможно, в том числе и потому, что американцы для поддержания этого самого уровня грабят полмира, чего мы, как коммунисты, не можем себе позволить с идеологической и моральной точки зрения. Неожиданно слышать такое от генерального секретаря ЦК КПСС, Бровь Познера поползла куда-то в район середины лба. Я не говорю, что потребление не будет расти. Будет. За 20 лет с 1960 по 1980 год потребление мяса в СССР выросло с 40 кг на человека в год до 58, в полтора раза, как и молочки, и сахара, например, молока, рыбы, яиц, фруктов, почти в два. Но, я не теоретик марксизма-ленинизма, скорее практик, но давайте я попробую объяснить вам и зрителям разницу в подходах, так сказать, на пальцах. Традиционно выделяют три основных идеологии модерна – либерализм, коммунизм и фашизм. Очевидно, что на практике все несколько сложнее, и со временем они во многом переняли отдельные черты друг друга, того построенного на либерализме чистого капитализма, про который, например, писали Маркс и Ленин нет со времен Великой депрессии, капиталисты перестроились, научились делиться заработками с пролетариатом для удержания от скатывания в революционную ситуацию. Короче говоря, это не так важно, рассмотрим три варианта решения одной проблемы. Есть в обществе душевнобольные люди. Что с ними делать? Как что? Даже сама постановка вопроса для журналиста очевидно выглядела странно. Лечить, если не получается или это невозможно, изолировать от общества. Это вы с позиции коммунизма смотрите, что в общем-то логично. Я усмехнулся такой простоте. С позиции фашизма самым разумным и очевидным способом будет просто избавиться от таких людей, физически. Это тоже по-своему логично, не нужно тратить средства, общественная опасность их сводится к нулю, ресурсы можно потратить на что-то более полезное. Однако мы с вами живем в стране, победившей нацизм, и знаем, куда подобные простые решения могут завести. Такие решения воняют газовыми камерами и дымом из крематориев. Это очевидно не наш метод, а либерализм, тут еще проще, пожал плечами. У нас буквально наглядный пример перед глазами. За последние 30 лет в США количество коек в больницах психиатрической направленности снизилось более чем втрое, если брать отношение на 100 тысяч человек населения. Было больше 300, сейчас меньше сотни и продолжает уменьшиться. Для примера, у нас за последние 15 лет их количество выросло со 150 до 200 коек на те же 100 тысяч граждан. Американское государство просто сказало, это не наша проблема, разгребайте свои болячки сами, а мы будем экономить. И тут тоже все очевидно, медицина там платная, дорогая, ориентированная не на лечение больных, а на получение выгоды с клиентов. Последнее слово я выделил голосом, и Познер это заметил. Клиентов, ну конечно. Медицина – это такая же услуга, как стрижка в парикмахерской или обед в ресторане. Есть деньги – будут лечить, нет денег – извините, простите, выход вон там. А какие из душевнобольных клиенты? Плохие чаще всего. На хорошую работу тебя с мозговым диагнозом не возьмут, платить по счетам ты не способен. Вот и закрывают психиатрические клиники. А больным что делать в таком случае? Подыграл мне журналист. Ничего. Идут жить как-нибудь, как могут, возможно даже под мост. Но это ладно, психи их не жалко, кому есть дело до сумасшедших. Последнюю сентенцию я опять выделил голосом и мимикой, подчеркивая, что сам с таким подходом не согласен. На них можно сэкономить, а деньги потратить на повышение уровня жизни здоровых. И все бы ничего, живи и радуйся, если ты здоров, наслаждайся всеми благами либерализма. До тех пор, пока рядом с тобой в соседней квартире вот такой отпущенный на свободу псих не поселится и не начнет исполнять, выть по ночам, мазать вам двери дерьмом, с ножом бросаться. А сделать вы ничего не сможете, потому что у больного точно такие же гражданские права, как и у вас. Полиция его не заберет, потому что выть не запрещено, а про нож может вы и врете, доказательств нет, ваше слово против его. А скорую вызвать, если человеку очевидно плохо? Скорую вызвать в США стоит денег, причем немалых, но пусть вы готовы оплатить вызов, я кивнул, соглашусь с таким развитием событий. Только медики тоже ничего не сделают. Для принудительной госпитализации нужна явная опасность для общества или согласие самого пациента, то есть опять же тупик. И вот тут мы возвращаемся к тому, в рамках какой идеологии лучше жить. При либерализме потребление колбасы будет выше, зато при коммунизме вам доступны другие, совершенно иного уровня социальные гарантии. Короче говоря, пока ты молодой и здоровый, талантливый и работоспособный, там уровень жизни будет у тебя выше. Но как только что-то случится, здоровье подведет и дом у тебя сгорит, ты тут же окажешься на обочине жизни без шансов подняться обратно. Ну а у нас, впрочем, тут объяснять, наверное, не нужно, и так все понятно. Такие вот пирожки с котятами. Следующий вопрос от зрителя несколько выбивался из ряда предыдущих, поскольку имел гораздо более локальное значение. Никаких общегосударственных и общенародных масштабов, просто жалоба маленького человека на несправедливость со стороны власть придержащих. Пуск подобного вопроса, не конкретно этого, но какого-то подобного, все же до придумывания реплик из зала самостоятельно мы опускаться не стали и использовали реального позвонившего в студию, естественно, был согласован заранее. Я выслушал, пообещал, взять на контроль, дать команду помощникам, чтобы те разобрались в ситуации, наказали виновных, ну и в общем навели порядок. Как вы вообще относитесь к таким вот обращениям граждан, Михаил Сергеевич? Отдал мне пас под удар Познер, сугубо положительно. Призываю граждан жаловаться в соответствующие органы при первой же возможности. А как же воспитываемый в нашем народе с детства принцип, что жаловаться плохо? Стукачество и прочие хлесткие словечки, характеризующие подобное поведение, ведь не на пустом месте взялись. Конечно, это все идет из закрытых обществ. Когда-то это была сельская община, рекрутская армия, тюрьма опять же. Там, где есть четкое разделение на «мы» и «они», я усмехнулся пришедшей на ум аналогии. Смею надеяться, что граждане СССР все же не воспринимают членов партии и чиновничий аппарат страны как враждебную себе категорию населения. Думаю, что нет, согласился Познер. Несмотря на все проблемы СССР, такой огромной дистанции между властью и народом в эти времена еще не было. Данелия еще не выпустил свой знаменитый фильм на экраны, и фраза насчет правительства, которая живет на другой планете, еще не ушла в народ, но скоро уйдет, и хмыкающие по этому поводу советские люди даже близко не будут себе представлять, как сильно отдалятся от них чиновники и прочие хозяева жизни в случае развала социалистического строя. Ну вот, жалобы – это хорошо, жалобы – это полезно, жалоба – это обратная связь. Я задумался на секунду, постаравшись правильнее сформулировать мысли, продолжил, ну вот есть я, генеральный секретарь ЦК КПСС. Откуда мне знать, что в деревне Нижние Ключи все хорошо? Я не могу туда поехать и проверить, во-первых, потому что объехать все деревни СССР жизни не хватит, а во-вторых, потому что я с первого взгляда я все равно проблемы не увижу. Чаще всего для этого нужно быть погруженным в местную специфику. Так, так, кивнул сидящий напротив журналист. А как же чиновники? Те, кто работает в местных комитетах и исполнительных комитетах. Они люди, и часть системы, а любая система стремится, как это ни прискорбно, к сохранению статуса кво, и поэтому нужны надзорные органы, без них нормальное государство работать не может, однако и там уследить за всем очевидно не могут, и вот тут гражданскую позицию должны проявлять люди. Увидел какой-то беспорядок, несправедливость, просчет, напиши жалобу, обидели ребенка в школе, напиши в отдел образования, в партийные органы, в прокуратуру. Гарантирую, что после такого пинка все зашевелятся. А лучше приложи копию прямо в Москву, товарищу Горбачеву. Опять же не гарантирую, что прочитаю каждое письмо лично, однако процесс всяко ускорится. Видишь, сосед тащит что-то сворованное на заводе, не проходи мимо. Напиши в соответствующие органы. Невозможно навести порядок в стране, если по этому поводу беспокоится только товарищ Горбачев, а все остальные закрывают глаза. Начни с себя. Как говорится, кивнул Познер, уж не знаю, насколько он был действительно согласен с моими аргументами. Кстати, для меня оказалось настоящим открытием, вот уж ирония так ирония, учитывая все известную мне будущую историю журналиста, что Владимир Владимирович, оказывается, занимал должность парторга местной ячейки в Останкино. И смех, и грех, и да и нет, начинать с себя нужно, не бросать окурки на газон, а бросать в урны, казалось бы, что проще, это... Кстати, меня и в прошлой жизни поражало, в смысле желания людей гадить там, где они живут, не ходить по газонам, не хамить в очередях, пристегиваться, кстати, в автомобиле. Но как мы уже обсуждали раньше, в светлое будущее людей зачастую загнать можно только пинками, и в этом без сомнения увлекательном деле участвовать по-хорошему тоже должны все. Гаишник на взятку намекает, требуешь номер удостоверения и пишешь заявление. ЖЭК плохо улицу от снега чистит, пишешь жалобу. В магазине нахамила продавщица, звонишь на горячую линию. Их же только-только начали обустраивать, Еще далеко не во всех городах. Да, но процесс идет. Думаю, до конца года это дело закончим. Я кивнул, соглашаясь, что дело это не быстрое. Горячие линии по приему жалоб на сферу обслуживания начали открывать с начала 1986 года внутри структуры народного контроля СССР. Пока было непонятно, насколько это начинание взлетит, однако тут мне виделся еще один способ борьбы с ненавязчивым советским сервисом. Глядишь, зная, что на тебя могут нажаловаться буквально в любой момент, наши работники торговли будут вести себя чуть адекватнее. Ну, во всяком случае, я на это надеялся. Это долго и сложно, далеко не у каждого человека есть силы и время, чтобы писать многочисленные жалобы во все инстанции, пожал плечами журналист. Без сомнения, и здесь мы вновь возвращаемся к концепции цифрового социализма. Массовая цифровизация уже через 10 лет позволит иметь персональные ВМ, если не у каждого человека дома, то в относительно близком доступе, точно, на работе или в библиотеке ближайшие, или начнем специальные, компьютерные, клубы открывать. Сначала показалось, что термин «компьютерный клуб» звучит как-то не по-социалистически, а потом понял, что под клубом советские граждане совершенно точно поймут не то же, что их потомки из моей истории. Садишься за персональную ИВМ, заходишь в сеть и пишешь по известным адресам жалобы, отправляя их на специально созданные почтовые ящики. И не нужно играться с конвертами, переписывать один и тот же текст от руки, ходить ногами или стоять в очереди. Все можно будет сделать в несколько кликов по клавиатуре. Звучит фантастически, с явным скепсисом в голосе произнес Познер. Очевидно, от всех этих неосуществленных обещаний советские люди к седьмому десятку красной власти в стране изрядно подустали. Это нет, это как раз вполне реально. И компьютеры СССР производят уже массово достаточно, и сети уже вполне функционируют. Вопрос лишь времени, когда развитие всего этого хозяйства почувствует на себе рядовой гражданин. Скорее всего, первой ласточкой тут будет появление уроков информатики в школах. В идеале компьютерную грамотность нужно прививать с детства. И тут без ложной скромности могу сказать, что процесс уже запущенный вовсю ширится по школам страны. Обсудили еще немного советские компьютеры. Я эту тему держал на особом контроле, поэтому мог разговаривать о ней долго. За прошедший год, ну вернее чуть меньше, 9 месяцев примерно прошло с тех пор, как я начал педалировать это направление, получив отческого пинка, сетевое развитие охватило уже большую часть столичного госаппарата. Подключенные к общесоветскому, академсеть после объединения, не знаю уж как это было осуществлено с технической точки зрения, с сетью Газплана так и стало проходить по документам как совсеть. Интернету рабочие станции появились и в Совмине, и у армейцев, и даже в московском исполкоме. Пока в связи со сложностью развертывания оборудования, необходимостью высокопрофессионального обслуживания и низкой квалификацией пользователей сеть у нас имела двухступенчатую конструкцию, чем-то напоминающую пресловутое ФИДО. Ну то есть были узлы, хабы и точки, поинты. Точки напрямую сообщаться между собой не могли, только через узлы. Для понимания масштабов всего мероприятия еще в начале 1985 года академсеть имела всего 4 узла и 200 точек. За год авральной работы, на которую ушла значительная часть сэкономленного на других направлениях бюджета, в росписи 1986 год только на развитие совсети в бюджете было заложено 1,5 миллиарда рублей, и это помимо остальных расходов, связанных с другими аспектами компьютеризации СССР. Количество узлов выросло до 40, а количество точек до 7000. Только в Москве имелось уже 6 узлов, кроме ВЦ МГУ к сети подключили Газплан, Минобороны, МВД, ЦК КПСС. Прокинули сеть в Киев, Ригу и десяток других областных и республиканских центров. До конца года узел должен был появиться в Варшаве, а к концу пятилетки планировалось уже запустить полноценно работающую сеть, охватывающую все страны СЭФ, ну как минимум европейские, а может и не только, если получится через спутник наладить работу. Короче говоря, создание советского интернета шло полным ходом. Продолжение приведенной таблицы потребления продуктов питания. Как видно, даже в 2020 году потребление основных категорий выросло по сравнению с 1980 отнюдь не драматично. Глава 13.3. Прямая линия. 15 февраля 1986 года. Москва, СССР. Аргументы и факты. Первый приговор за уклонение от налогов. Справедливость восторжествовала. Тбилисский городской суд вынес первый в СССР обвинительный приговор по статье «Уклонение от уплаты налогов». Бывший рабочий тбилисского авиазавода Завид Гагиашвили, уволившийся в мае прошлого года и зарегистрировавшийся как самозанятый, не смог объяснить происхождение крупных денежных средств, на которые приобрел роскошный иностранный автомобиль. Согласно документам, поданным в исполком, Гагиашвили заявил, что планирует заниматься выращиванием мандаринов на приусадебном участке. Однако уже через год он появился в магазине «Березка», где приобрел новенький «Ягуар» стоимостью 80 тысяч рублей, сумму, в десятки раз превышающую возможные доходы от его заявленной деятельности. Следствие пыталось доказать связь Гагиашвили со спекулянтами и организованной преступностью, однако суд, следуя принципам социалистической законности, отклонил эти обвинения за недостаточностью доказательств. В то же время сам подсудимый не смог подтвердить законность своих доходов. Согласно закону о самозанятых, граждане, чей годовой доход превышает 12 тысяч рублей, обязаны уплачивать государству 50% от суммы сверх этого лимита. Однако Гагиашвили, помимо стандартных ежемесячных отчислений в 60 рублей, забыл перечислить в бюджет десятки тысяч, которые по праву принадлежат советскому народу. Суд, руководствуясь принципами справедливости и неотвратимости наказания, приговорил Гагиашвили к 3 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей с конфискацией незаконно приобретенного имущества. Этот приговор – предупреждение всем, кто пытается обогащаться за счет государства и трудящихся. Социалистическая законность не оставляет места для корысти и обмана. Советский суд строг, но справедлив. Следующий вопрос последовал от народа. Интересно, что больше всего людей волновал не рост цен. Советские граждане просто плохо осознали, что такое инфляция, и решение поднять цены вместе с ростом зарплат не вызвало у них особого раздражения, а возможность свободного выезда в соцстраны. С 1 января 1986 года в свободную продажу были пущены билеты на авиарейс Москва-Лиссабон-Гавана. В Лиссабоне, правда, пассажиров из самолета не выпускали, но даже так для советских граждан это была уже невиданная ранее свобода. Вообще история авиасообщения СССР и Кубы заслуживает отдельного рассказа. Там действительно целый триллер можно было бы написать о том, как Союз пытался после прихода на острове к власти Фиделя наладить сообщение, и как западные страны этому мешали, как пытались летать через Африку в обход Европы, как американцы буквально покупали туземных президентов, чтобы те мешали транзиту. Только в 1975 году была наконец достигнута договоренность о транзите, тогда же СССР позволил летать через свой сибирский коридор, и советские лайнеры начали садиться на дозаправку в Португалии. Возвращаясь к нашим баранам, на маршрут тут поставили новенькие Ил-86 с прицелом на скорую замену их еще более новенькими Ил-96, когда те наконец полетят. К сожалению, Ил-86 был не рассчитан на столь большие расстояния, как Лиссабон-Гавана, а это добрых 6 тысяч километров, поэтому приходилось летать в сокращенной компоновке. Вместо максимальных 350 пассажиров рейс пришлось ограничить только 200, что ударило по экономике всего мероприятия. Стоимость билета вышла запредельной. 250 рублей в одну сторону, позволить такое мог в СССР далеко не каждый. Впрочем, быстро нашлись и те советские граждане, которые вполне могли выложить необходимую сумму в 500, например, условный советский шахтер получал в месяц около 600 рублей, так что ничего запредельного тут не было, за возможность скататься из зимы в лето да еще и наменять деньжат, чтобы шикануть в тропиках. В Москве в Шереметьево открылась первая в СССР касса свободного, при предъявлении билетов на самолет, обмена советских рублей на иностранную валюту. Пусть кинет в меня камень тот, кто скажет, что кубинские песо – не иностранная валюта, куда некоторые граждане ходили поглазеть на убывающих за границу туристов прямо как на какую-то диковинку. А самолеты, рейсы теперь вместо одного раза в неделю выполнялись через день, летали полностью заполненными, повышая уровень благосостояния советского населения и сокращая долг Кубы перед Союзом. Песо для обмена на рубли в кассах мы у Гаваны взяли бесплатно, за долги. Мелочь, а приятно. Ну и короче говоря, народ живо принялся интересоваться, когда подобным образом для людей откроется доступ в страны поближе. Очевидно, билет на поезд до Варшавы или Будапешта будет подешевле стоить, чем перелет до Кубы. Мы над этим работаем. К сожалению, утрясти вопросы сразу с несколькими странами во много раз труднее, чем с одной изолированной. Я посмотрел в камеру. Вообще студия на этот раз выглядела куда более представительно. Прошлым летом мы записывали интервью чуть ли не в наклей собранных декорациях, этот раз все выглядело куда солиднее. Впрочем, магия кино она потому и магия, что с помощью правильного света и ракурса конфеткой можно представить буквально любую пещеру. Думаю, до конца весны этот вопрос мы решим, но обещать не хочу, чтобы потом меня на слове не ловили. Одно могу сказать, процесс идет. А вот вопрос, часто встречающийся в письмах из тех, что мы еще не обсудили, касается возможности выезда из СССР в капиталистические страны, в частности в Израиль для евреев. Естественно, данная тема тоже была согласована заранее, я не боялся неудобных вопросов, наоборот, порой бывает полезно их поднять на поверхность для прояснения позиций, просто важно знать о вопросе заранее, чтобы иметь возможность подготовиться. Насколько мне известно, последний год после вашего, Михаил Сергеевич, назначения на должность, в деле выдачи выездных виз практически ничего не поменялось. А почему должно поменяться? Открытие свободного сообщения с Кубой, подготовка подобного открытия с европейскими странами СЭФ могла натолкнуть кого-то на мысль о дальнейшей либерализации ситуации в этом направлении, пожал плечами Познер. Давайте посмотрим статистику. Тема действительно была неприятной, и в СССР ее чаще всего предпочитали замалчивать. Мое же твердое убеждение состояло в том, что подобные моменты нужно освещать в правильном ключе, потому что иначе это сделает за тебя противник, и результат тебе не понравится. Подавляющее большинство евреев, которые уезжают якобы в Израиль, до страны обетованной не доезжают. У нас с Тель-Авивом прямого сообщения нет, люди летят через Вену, и чаще всего именно там их устремление попасть на родину предков и заканчивается. Возьмем для примера небезызвестного поэта Бродского. Он выехал из СССР по израильской визе, но уже через месяц оказался в США. С Бродским, конечно, все было не так просто, там и государство вело себя нередко странным и беспочвенно-агрессивным образом, как мне кажется, однако для иллюстрации сложившейся ситуации его пример подходил как нельзя лучше. А в чем разница? США, Израиль, ФРГ и Франция какая-нибудь? Разница громадная. Именно США, лидер капиталистического мира, который позиционирует себя как главный противник СССР, не Израиль, не ФРГ и не Франция. Исчезни завтра Америка с политической арены, со всеми остальными странами мы бы достаточно быстро нашли общий язык. Пусть не в идеологии, но в экономике, совершенно точно. Я взял со столика стакан с водой, сделал несколько глотков и продолжил мысль, но вернемся к нашим баранам, речь к Бродскому. Этот самозваный поэт уехал из СССР и поехал к нашим врагам. Более того, там он стал не в магазине работать, и не в такси, а стал преподавать и выпускать русскоязычную газету. Что в этом плохого, когда человек может зарабатывать своими талантами? Подыграл мне Познер. Ничего, конечно, кроме того, что платит за весь этот банкет наш враг. И платит он отнюдь не для того, чтобы сделать Советскому Союзу хорошо. Давайте данный пример абсолютизируем, доведем до абсурда. 1943 год. Обиженный советской властью интеллигент немецкого происхождения выбирается через, скажем, нейтральную турецкую границу на запад, после чего едет в Германию и устраивается в русскоязычную газету редактором. В газете рассказывают живущим в оккупации советским гражданам, что Гитлер – молодец со всех сторон, а газовые камеры – это признак высокой цивилизации. Вот как-то в такой интерпретации ситуация действительно выглядит не очень приятно. Но Америка все же не Третий Рейх. Америка наш враг, я рубанул воздух открытой ладонью, как бы показывая, что буду стоять на этом мнении до конца и сдвинуть меня с него не выйдет. К сожалению, я ничего не имею против американского народа и предпочел бы сотрудничество и экономическое взаимодействие, однако политикам в Вашингтоне это не нужно. Им нужны рынки сбыта и дешевые ресурсы, а еще внешний враг, позволяющий скидывать на него внутренние проблемы. Вот увидите, чем хуже будет внутреннее положение в США, тем больше они будут кричать о коммунистической угрозе. Впрочем, ничего нового. И все же сравнивать Соединенные Штаты и нацистскую Германию, наверное, будет некорректно. Возможно, мягко согласился я, но от основной мысли отказываться я не буду. Более того, посмотрите, Бродскому еще Нобелевскую премию дадут за антисоветское творчество. К сожалению, тут можно констатировать, что данная награда полностью выродилась и уже давно является просто инструментом продвижения американской идеологии, но мы опять отклонились от темы. Выезд из СССР направил мою мысль в нужное русло Владимир Владимирович. Именно. Нужно понимать, что среднего советского гражданина там никто не ждет. Тут есть всего несколько возможных вариантов развития событий. Первый – условный вариант Бродского. Тебя используют в качестве идеологического тарана против СССР. Может быть, лично ты и будешь жить неплохо, но, как оно там на девятом круге ада? Говорят, что холодно, подхватил мою божественную аналогию журналист. Ну вот и я о том же. Второй вариант – это история композитора Зацепина. Слыхали? Не особо, Познер покачал головой. После того, как композитор Александр Сергеевич Зацепин эмигрировал во Францию, по нему сначала проехались советские газеты, а потом о нем просто забыли фактически. Был такой и нет его. Просится назад. Оказалось, что на Западе очень много своих композиторов. Это ты в Союзе заслуженный, уважаемый, автор и лауреат. А там ты какой-то непонятный русский без роду и племени, без знания языка и связей. Пишет музыку к рекламным роликам. Звучит не слишком. Познер сделал неопределенное движение рукой в воздухе. Привлекательно. И я о том же. Уезжая на Запад, и ты должен понимать, что уровень жизни твой непременно упадет. Там нет бесплатных квартир от государства. За аренду средний европеец отдает от трети до половины зарплаты, например. И вот ты должен задать себе вопрос, что ты умеешь делать такого, что заставит западного работодателя нанять именно мигранта, а не местного. Ты либо лучше как профессионал, либо готов работать за меньшие деньги. Скорее второе, усмехнулся Познер. Учитывая появление у него в будущем французского гражданства, выглядело по-настоящему метаиронично. Впрочем, чему удивляться, журналисты, они же как те же артисты, проститутки и извозчики, служат любой власти, так, кажется, Колчак говорил. Неглупый был, видимо, мужик, хоть и закончил неважно. Третий, вы про три варианта говорили. Так это и есть три варианта. Предатель, высочайший и востребованный профессионал или трудяга, готовый работать больше за меньшие деньги. Причем возможны комбинации из двух или даже из всех трех категорий. И кого при этом СССР должен выпускать? Предателя, профессионала высочайшего класса, которого взрастил СССР, чтобы потом его талантами другие страны пользовались. Того, кто попробует на вкус за границу и попросится обратно, или наивного человека, у которого после такого переезда потом жизнь пойдет, возможно, кувырком. Нет, опять же, и здесь есть варианты. Варианты, не секрет, что сейчас идут переговоры, например, о переходе советских футболистов в европейские топ-клубы, однако в этом случае все понятно. Советский Союз заработает на таких переходах валюту, а потом граждане СССР еще и налог с заграничного дохода платить будут в казну. Тут все честно. Но во всех остальных случаях, нет, я не понимаю. Вдогонку вопрос, новый фильм Тарковского видели? Нет, боюсь, его творчество для меня слишком сложно. Я человек простой, местами даже примитивный, мне столь сложные кинообразы не даются. Тарковский после эмиграции практически полностью исчез из советской инфоповестки. Даже собственно этот самый последний его фильм «Жертвоприношение» попал на советские экраны только в 1988 году, когда перестройка уже была в самом разгаре. Как думаете, западный зритель оценит рублем или вернее долларом, фунтом и маркой творчества Андрея Арсеньевича? Сомневаюсь, где-то слышал, что стоимость этого его фильма чуть не дотянула до 2 миллионов долларов. В СССР стоимость производства фильма, если брать паритет покупательской способности, примерно такая же, от 700 тысяч рублей до миллиона с копейками. Вы прямо-таки разбираетесь в вопросе, Михаил Сергеевич, в голосе Познера послышалось удивление. Интересовался как-то, а память хорошая, тренированная, привык числа запоминать, я только пожал плечами. Так вот, в СССР ни один из выпущенных Тарковским фильм себя не окупил. Сомневаюсь, что западный зритель в этом вопросе более утонченный, чем советский. Более того, при тех финансовых результатах Тарковскому бы просто никто был не дал в дальнейшем снимать, это только в СССР. Впрочем, неважно, вероятно, к этому вопросу нам еще предстоит вернуться. Обсудили еще кучу мелких и крупных вопросов. Международную повестку, очевидно грозящую войну на Ближнем Востоке, цены в СССР, анонсированную возможность покупать квартиры за рубли без лишних, никому не нужных ограничений. Много чего, вся прямая линия длилась больше 2 часов и вновь вызвала немалый резонанс в непривыкшем еще к таким перформансам советском обществе. Ну и политические последствия от моего выступления тоже были. Но это я осознал уже несколько позже. Интерлюдия 4. Внутренняя политика гегемона. 20 февраля 1986 года. Бостон, США. Financial Times. Красная тревога. Советский Союз вступает в альянс с Nokia. На прошлой неделе Советский Союз объявил о заключении крупномасштабного соглашения с финским технологическим гигантом Nokia. Это шаг, который вызывает тревогу у американского делового сообщества. Данный договор предполагает совместную разработку и производство передовых мобильных коммуникационных систем. Согласно имеющимся данным, Москва не только профинансирует часть научно-исследовательских работ Nokia, но и создаст совместное предприятие на территории новой специальной экономической зоны Усть-Луга, расположенной недалеко от Ленинграда. Цель альянса – не только насыщение советского рынка, но и активное освоение рынков третьих стран. Особое беспокойство вызывает беспрецедентная активность советского политбюро, которое за последний год подписало больше крупных международных соглашений, чем за предыдущие 5 лет. Экономисты выражают опасения, что красные используют экономические рычаги для расширения своего влияния, что может представлять угрозу национальным интересам США и Западной Европы. В связи с этим власти США должны срочно проверить технологический экспорт Nokia на предмет нарушения ограничений КОКОМ, направленных на предотвращение передачи высоких технологий советскому блоку. Если окажется, что финская компания использует в своих разработках американские технологии, Вашингтон обязан незамедлительно принять меры и торпедировать сделку, чтобы не допустить дальнейшего усиления красной угрозы в сфере высоких технологий. Я не могу выступать против войны. Меня просто не поймут. Поддержка боевых действий по соцопросам сейчас достигает 70%. Будущий кандидат от Демократической партии на выборах президента в 1988 году стоял над столом и рассматривал разложенные на нем блок-схемы. На них были отображены основные моменты, которые должны были стать столпами пропаганды Демпартии в промежуточном электоральном цикле наступившего недавно 1986 года. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, в которую со всего разбега угодили США в связи с подорожанием энергоносителей, Рейган все равно сохранял абсолютную поддержку большинства респондентов в вопросе применения силы против Ирака. Это сейчас, через 3 месяца, когда Саддама не получится свергнуть за неделю, когда в США привезут первые гробы, отношение электората к войне тут же поменяется. Марк Цукерберг после успешной вербовки губернатора Бостона очень быстро перекочевал в штаб политика, заняв при нем должность главного по стратегическому планированию. Почему ты думаешь, что война затянется? Знающие люди из комитета начальников штабов говорят, что РАН не собирается задействовать все доступные силы. Скажем так, есть информация о том, что советы помогают Саддаму приготовить для наших парней горячую встречу. Там плотным потоком идет оружие по сирийскому коридору. Без упоминания источника информации ответил Цукерберг. Наши генералы в курсе. Дукакис всем сердцем желал, чтобы республиканцы опозорились, но все же не ценой поражения своей армии. Американский грек хоть и был политиком со всеми присущими этой профессии недостатками, однако слово «патриотизм» ему было очевидно не чуждо. «В курсе, конечно», — хмыкнул переквалифицировавшийся в политтехнолога журналист. «Но считают, что если у аборигенов нет джунглей, чтобы в них 10 лет прятаться, то шансов против лучшей армии на планете у них совершенно точно нет». Ну да, задумчиво протянул губернатор Массачусетса. Отношения между Дукакисом и Цукербергом сложились немного странные. С одной стороны, журналист каждый раз давал толковые советы, приносил информацию, ценность которой сложно недооценить. Деньги опять же, пока на губернаторскую кампанию этого года нужно было совсем немного, грек и так имел такие рейтинги, что борьбы за главное кресло в штате фактически не ожидалось, но прицел-то брался совсем на другую высоту. Через Цукерберга шли немалые суммы, неизвестные швейцарские хозяева действительно открыли Дукакису практически неограниченный кредит, и именно Цукерберг стал распорядителем этих средств. С другой стороны, навязанный губернатору Массачусетса соглядатый немало напрягал политика. Было понятно, что за все вложенные в него средства в будущем спросит доцента. Посмотри на этот вопрос чуть шире. Цена на нефть уже один раз пробила $60 за баррель, а сейчас отскочила почти до 40. Растет инфляция. Советский агент невозмутимо продолжил мысль. ФРС еще раз снизила ставку, но это тупик. Уже летом придется ее поднимать. Некоторые экономисты обещают рецессию. Буш будет вынужден поднимать налоги. Риэкономика уже умерла. Еще не все это поняли, но следующие пару лет будут для США достаточно тяжелыми, и неважно, чем закончится война в Ираке. Даже если прямо завтра Саддам сдохнет, а армия арабов развалится на куски, нам это поможет мало. По нашей экономике все происходящее уже нанесло мощный удар. Вступление в конфликт Кувейта так или иначе ударит по их экспорту. Саддам не упустит возможности там разбомбить нефтехранилища. Ирак же в любом случае отрезан от мирового рынка, нарастить экспорт могут русские. Если наши дорогие сопартийцы не примут чертов закон о санкциях на советскую нефть, с раздражением вставил Дукакис. Не думаю, что до этого дойдет, пожал плечами Цукерберг. Помощь СССР Саддаму вызвала в США настоящую бурю возмущения. Как-то очень быстро сформировалось мнение о том, что Советский Союз пытается своими действиями чуть ли не объявить Вашингтону войну напрямую. Оружие, в том числе авиация и ПВО, помощь в разведке, радиолокационная поддержка, были замечены даже военные советники. Короче говоря, Москва хорошо подготовила этот капкан, в который США с разбегу и планировали влететь. Естественно, все вышеперечисленные факты не могли не найти отражения в американском общественном мнении. Далеко не все верили, что Ирак сможет выстоять даже с такой поддержкой, но сам факт, нашлись в Конгрессе даже горячие головы, призвавшие запретить импорт нефтепродуктов. Эмбарго на советскую нефть уже было введено в 1979 году после ввода войск в Афганистан. Более того, предлагали даже организовать систему вторичных санкций по типу кубинских, налагаемых на покупающие советское черное золото третьей страны. Но это был уже очевидный перебор. Там и с европейскими партнерами можно было поссориться и просто запустить спотовую цену на нефть в небеса, куда-нибудь обратно в район $60 за баррель, чего американская экономика могла и не пережить. То, что предлагает Грэм, это сумасшествие. Кстати, насчет Техаса, вот, посмотри вот эти цифры, такой грех не использовать. Цукерберг толкнул по столу еще одну стопку листов, скрепленных между собой. Губернатор Массачусетса взял документы быстро, всего за несколько минут, пролистал его, благо большую часть занимала одна таблица и пара наглядных графиков, в которых разобрался бы даже школьник, то и дело бросая задумчивые взгляды на своего советника. В два раза, сколько, не слабо. Насколько точны эти цифры? На нескольких листах формата Литтер была представлена краткая выжимка из квартальной отчетности основных нефтяных компаний, качающих черное золото в Техасе. Согласно приведенным цифрам, чистая прибыль этих, без сомнения, достойных господ, если не брать во внимание тот момент, что они все были донорами республиканцев и активно делились прибылью с текущей администрацией Буша, за четвертый квартал 1985 года выросла примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не на 100%, кое-где пришлось додумывать, опираясь на косвенные данные, экстраполировать тренды и просто использовать общую логику. Но если мы и промахнулись, то не слишком сильно. Цукерберг усмехнулся и приложился к стоящему на столе стакану с бурбоном. Нервная работа заставляла расслабляться с использованием допинга. Агент русской разведки сам понимал, что это путь в никуда, но пока просто не находил адекватной замены алкоголю. Техасцы молодцы. Единственными в Америке, кто полноценно наживался на ближневосточных событиях, стали, что логично, местные нефтедобытчики. Последние полгода они буквально купались в деньгах, и надо же такому совпадению, нынешний вице-президент, который после Новой Хиросимы активно выступал за проведение парада победы в Багдаде, тоже происходил из Техаса, имел там обширные связи и получал оттуда финансирование. Поневоле задумаешься, а так ли нужна эта война американскому народу, как отдельному ее представителю, активно присматривающемуся волею судеб к креслу в овальном кабинете. Риган последние пару месяцев вроде бы немного очухался и даже стал возвращаться к своим повседневным делам, но в целом всем было понятно, что полноценно исполнять полномочия президента он не способен. И, конечно, главным бенефициаром всей ситуации был именно Буш. Интересный материал, но пока пускать его в работу рано – Грег задумчиво хлопнул себя по руке свернутыми в трубочку листами, после чего подошел к мини-бару, стоящему у стены, и тоже налил себе крепкого напитка на один палец. Сделал глоток, остался доволен вкусовой гаммой, наполнившей рот, после чего вернулся к столу, но не остался стоять, а сел в стоящее тут же большое кожаное кресло, откинулся немного назад и еще раз окинул взглядом оставшегося по ту сторону массивного стола Цукерберга. «Значит, ты думаешь, что в обозримом будущем настроение электората развернутся на 180 градусов, и имеет смысл стать первым, кто перепрыгнет в другую колею? Вовремя предать, значит предвидеть. Талейран, да, я знаю историю. Иран Гейт хоть и не смог серьезно навредить администрации Рейгана, но не считать же в самом деле все проблемы со здоровьем Ран не следствием нервотрепки из-за сенатского расследования нарушения санкций. Однако именно карьере губернатора Массачусетса это придало немалое ускорение. Из локально-бостонского политика местного значения Дукакис резко приобрел серьезный общенациональный вес, пусть даже с легким налетом скандальности. Нужно понимать, что в 1980-х годах демократическая партия была в достаточно сложном положении. Две последние электоральные кампании, 1980 и 1984 года, закончились для демократов полнейшим разгромом. Что Картер, что Мандейл не смогли навязать Рейгану даже подобие борьбы. В эти годы партии еще не начали делить по цветам, демократы не стали синими, а республиканцы красными. С красным в США сейчас вообще ассоциироваться было не слишком выгодно. Этот цвет традиционно был закреплен за коммунистами. А вот лет через 30 подобное обязательно назвали бы красной волной. Картер сумел отобрать у Рейгана только 6 штатов, Мандейл и вовсе забрал только родную Миннесоту. Иначе как позором и катастрофой назвать данную ситуацию было просто невозможно. Сенат тоже с 1980 года был под республиканцами, и только нижняя палата Конгресса оставалась за демократами, не давая локальной катастрофе превратиться в тотальный крах партии с переформатированием американской политики из двухпартийной в полуторапартийную. При этом проблемой демократов оставалось тотальное отсутствие лидера, способного потянуть своей харизмой и личным обаянием тяжелую президентскую гонку. Кроме Дукакиса, в обойме синих имелся еще Джесси Джексон, чернокожий активист-правозащитник, представляющий левый фланг демократов, более правый сенатор от Колорадо Гарри Харт и еще пара-тройка персонажей, вовсе не имеющих аппаратного веса и, соответственно, шансов на будущих праймерис, вроде сенатора от Делавера Байдена, который хоть и считался перспективным, но здесь и сейчас на что-то серьезное претендовать точно не мог. Оседлав волну Ирангейта, Дукакис в этой воображаемой гонке вырвался если не на первое место, то как минимум уравнял свои шансы с остальными. Основным минусом Дукакиса была его слабость. Он воспринимался электоратом как технократ новой волны, хорошо разбирающийся в экономике и местном управлении, но при этом слабоватый для большой игры. В иной реальности именно эта слабость и желание уклониться от ответов на острые вопросы стоили Дукакису даже призрачных шансов на президентство. Тут Грег уже сделал шаг в сторону от проигрышной линии, и именно Цукерберг уговаривал его в необходимости продолжения педалирования выбранного направления. «И что ты конкретно предлагаешь? Я не могу выйти сейчас и заявить, что Саддама трогать нельзя и что Америка должна отступить. Нет, конечно, это было бы настоящим выстрелом себе в ногу». Цукерберг тоже сел в кресло, крутанулся вокруг своей оси, а потом продолжил мысль. «Нужно занять осторожную позицию. Мол, мы за эмбарго и за бомбежки, но против наземной операции. Напомнить людям, что именно так начинался Вьетнам, а у Саддама армия будет даже посильнее, чем у вьетконговцев. Кивать на экономику, повторять, что внутренние проблемы рядового американца важнее внешних. У нас в партии много изоляционистов, им такая риторика понравится. Ну и нефтяные доходы Буша упоминать постоянно. У нас, хмыкнул Дукакис, давно ты в партию вступил? За полгода общения журналист зарекомендовал себя как совершенно беспринципная скотина без всяких моральных ограничений, и партийная принадлежность для такого человека, очевидно, являлась пустым звуком. У нас, у вас, какая разница? С такой риторикой я залезу на поле Гарри Харта. Он первым заявил, что лезть в Ирак – ошибка, вернулся к насущной теме Дукакис. Насчет Харта не волнуйся, хмыкнул журналист-политтехнолог и опять приложился к стакану. Есть насчет него информация, пока не проверенная, но я уже отправил пару ловких парней приглядеться к сенатору от Колорадо более внимательно. Что там? Сам факт слежки за политическим конкурентом губернатора Массачусетса, конечно, не удивил. Вроде как любит наш дорогой Харт ходить налево, но пока это не точно. Поймать на горячем мы его еще не смогли. Как поймаем, я сообщу. И опять же грек отчетливо почувствовал, что в их паре отнюдь не он главный. Ну, то есть это не сказать, что большое открытие. Американские политики уже 200 лет обслуживают интересы капитала. Но все же, надеюсь, твои ловкие парни не попадутся, а то не хочется, как Никсон закончить, переспросил грек, намекая на обстоятельства Уотергейтского скандала, стоившего президенту США его поста. Они в любом случае не знают, на кого работают. На некоторое время в кабинете повисла тишина, каждый думал о своем. Цукерберг еще раз крутанулся на кресле, показывая тем самым свое отличное душевное состояние, и непроизвольно пробежался глазами по обстановке. Кабинет Дукакиса был под стать своему хозяину. Стиль хай-тек, стекло и металл, большое количество техники, в том числе и персональный компьютер на столе, кожаный диван, отсутствие стеллажей с книгами. Возможно, именно такой подход и стоил греку президентства в той истории. Все же американский электорат в эти времена ставил на надежность. Ну а Буш по сравнению с Дукакисом выглядел куда более надежным, тут даже сравнивать сложно. И да, кстати, еще одна тема есть, связанная с ценой на нефть. Альтернативные источники энергии. Твоим избирателям понравится. Спасем планету, откажемся от ископаемого топлива и перейдем на энергию ветра и солнца. Чистая энергетика, светлое будущее. Последнее явно было произнесено в качестве предвыборного лозунга. Параллельно с Ирангитом Дукакис активно пиарился на теме защиты окружающей среды. Именно губернатор Массачусетса по совету своих спонсоров первым среди крупных американских политиков оседлал климатическую тему и уже несколько раз выступал в прессе и на телевидении по поводу опасности, возникшей над Антарктидой озоновой дыры. Тема была беспроигрышная, ну правда, кто может возразить, что защита природы от влияния человека – это хорошо. Тем более, что до сих пор грек ограничивался только весьма общими высказываниями и не пытался наезжать на самих разрушителей этой самой природы. Настало время данный момент изменить. Слабовато, нужно будет еще подумать над слоганом. Атом, опросы показывают, что доля электората, выступающая за приостановку или как минимум замедление развития ядерной энергетики, выросла на 15%. Сейчас уже почти 50-50. Причем среди демократов-атомофобов больше, чем среди республиканцев, так что имеет смысл и здесь высказать осторожную обеспокоенность. Впрочем, пока атом трогать не будем, выступим против нефти. Ты представляешь себе последствия? Дукакис нахмурился и из-под лобья посмотрел на своего советника. Нефтяники мне этого не простят, Буш будет купаться в их деньгах. На свою сторону ты техасских дельцов все равно не перетащишь. Джорджи для них свой. Тут ничего не поделаешь, поэтому не вижу смысла миндальничать. Господин губернатор, в кабинет после короткого стука протиснулся секретарь Дукакиса. Включите второй канал. Грек быстро подскочил с кресла, не пытаясь найти пульт, сделал два шага к стоящему в углу ящику и щелкнул кнопкой. На то, чтобы переключиться на искомую программу, потребовалось еще несколько секунд, после чего сидящие в кабинете смогли насладиться последними новостями. После заключения этого соглашения армия США получит еще один удобный плацдарм для вторжения. Когда именно начнется переброска первых американских подразделений в эту страну, не уточняется. Вице-президент Буш, комментируя данную новость, еще раз призвал Саддама Хусейна пустить на свою территорию комиссию по расследованию инцидента в Растануре и принять остальные требования коалиции. В противном случае американская армия будет вынуждена применить силу. И о погоде. Что там готовит американцам природа, Дукакис слушать не стал, быстро выключив телевизор, после чего молча повернулся к Цукербергу. Тот пожал плечами и прокомментировал. Ну что же, очевидно, что теперь события ускорятся еще сильнее. Самое время выбрать, какой стратегии мы будем придерживаться. Глава 14. Кувейтская авантюра. 28 февраля 1986 года. Регион Персидского залива. Труд. На знаменитом нулевом стапеле Черноморского судостроительного завода в Николаеве заложен головной танкер новой серии «Приазовье» водоизмещением 180 000 т. Стапель, прославившийся постройкой авианесущих крейсеров, получил годовой технологический перерыв после пересмотра программы дальнейшего строительства кораблей этого класса. Освободившееся окно решено использовать для пополнения торгового флота крупнотоннажными нефтевозами. Проект разработан ЦКБ «Субпроект» в полном соответствии с дополнительными протоколами к конвенции МАРПАЛ-73, ратифицированными СССР в 1978 году. Двойной борт, изолированный чистый балласт, автоматизированные грузовые системы и экономичный дизель-турбинный агрегат. Все это обеспечит экологическую безопасность и снизит расход топлива на переходах из портов Черного и Каспийского морей. Заместитель министра морского флота товарищ Силин сообщил, что принято решение о строительстве минимум 6 танкеров типа «Приазовье». Второй корпус будет заложен на Керченском заводе «Залив» в будущем году, еще 4, в 1990-1992 году. Выпуск серии позволит увеличить экспорт нефти и укрепит валютные позиции страны на фоне роста мировых цен черного золота. Коллектив «Николаевцев» заверил партию и правительство, что выполнит заказ с опережением графика. Спуск первого судна намечен на конец 1988 года, к 70-летию Ленинского комсомола. Рвануло все, тот нарыв, который полгода формировался вокруг Персидского залива, 28 февраля. Сигналом к началу Большой войны стало согласие эмира Кувейта Джабера III на предоставление своей территории для развертывания тут войск под дальнейшие вторжения на север. Саддам не стал ждать, пока его зажмут в угол, и атаковал первым. Джабер III. Вообще подготовка к удару по Ираку у американцев затянулась по вполне объективным причинам. Банально, единственное подходящее место входа, находящееся на саудовско-иракской границе, представляло собой бесконечную безжизненную пустыню, настоящий кошмар в плане логистики. С востока от Ирака был Иран, и там американцев точно не ждали. Иордания участвовать в этом деле отказалась, Турция тоже. Про Сирию даже говорить смешно, через эту страну в Ирак полноводной рекой текло оружие, предназначенное для усиления армии Саддама, в первую очередь средства ПВО и ПТО. В смысле противотанковой обороны, не уверен, что данный термин является корректным. Учитывая радиационное загрязнение побережья севера Персидского залива, разгружать корабли приходилось сильно южнее, в том числе на территории Бахрейна и Катара, и потом самолетами многочисленными короткими челночными рейсами доставлять технику на отстроенные буквально посреди сраного ничего аэродромы в 50-70 километрах от иракской границы. Короче говоря, возможность использовать портовые мощности Кувейта нужна была американцам как воздух, и даже не важно в итоге, как янки смогли купить, или может запугать, мы этого в итоге доподлинно так и не узнали, кувейтского лидера.